мультимарки и рост. Но не думайте, что мы против расширения и наращивания капитала. Это американский путь. Мы против того, как компании пытаются достичь желаемого результата. Есть лучший путь. Ограничение числа торговых марок позволяет уменьшить размеры маркетингового бюджета. Однако опыт показывает, что использование нескольких марок позволяет добиться расширения доли рынка. Coca-Cola и Nike, двум крупным маркам-одиночкам, принадлежит около 30% соответствующих рынков. Компания Gillette, с другой стороны, владеет 5 торговыми марками: Track 2, Atra, Sensor, Mach 3 и Good News, и занимает 65% рынка. Мы называем такой подход комплементарным, когда все марки дополняют друг друга, а не конкурируют между собой. Для этого у них должны быть разные названия, разные рыночные позиции и различные целевые аудитории. Иногда аналогичного результата можно добиться с помощью субмарок, как в случае с автомобилями BMW 3, 5 и 7 серий. Все они доставляют удовольствие за рулем, но позиционируются по-разному и охватывают разные рыночные сегменты.